Он с минуту послушал. Потом раздраженно перебил говорившего. «Продавать? Черта с два, ни в коем случае!» «Конечно, я рад это слышать, но даже если акции поднимутся на 10 пунктов, чего, конечно, не случится, все равно держите их. Весьма возможно, что это закономерное повышение, и они уже больше не упадут. Эти акции — штука солидная. Они стоят куда больше, чем котируются. Вообще, этого могут и не знать, но я-то знаю. Через год они до 200 дойдут. Конечно, если в Мексике прекратятся эти вечные революции. А вот если акции упадут, вы получите от меня приказ покупать». «Ерунда. Кто это хочет приобрести контрольный пакет?» «Да нет же, это чисто спорадическое явление. Что? Прошу прощения. Я хотел сказать «чисто временное». Так вот что, я уезжаю недели на две удить рыбу. Если акции упадут на 5 пунктов, покупайте. Покупайте все, что будут предлагать». «Да, когда у человека на руках солидное предприятие и начинается игра на повышение его акций, это почти так же опасно, как игра на понижение. Да, конечно. Да. До свидания». Фрэнсис с восторгом снова занялся своими удочками, а тем временем на другом конце города, в кабинете Томаса Ригана, уже неутомимо трудилась судьба. Томас Риган отдал своей армии маклеров приказ скупить акции Темпико Петролиум, пустил через посредство многообразных каналов таинственный слушок, будто у Темпико Петролиум какие-то осложнения с мексиканским правительством по поводу концессии, и погрузился в чтение отчета своего эксперта по нефти, который целых 2 месяца провел на месте, выясняя подлинные перспективы и возможности этой компании. Вошел клерк, подал визитную карточку и доложил, что какой-то иностранец просит принять его. Риган взглянул на карточку. «Передайте этому мистеру, сеньору Альваресу Торресу, — сказал он, — что я не могу его принять». Через 5 минут клерк вернулся с той же карточкой, но теперь на обратной ее стороне было что-то нацарапано карандашом. Риган так и расплылся в улыбке, прочитав: «Дорогой и многоуважаемый мистер Риган, имею честь сообщить вам, сэр, что мне известно местонахождение клада, который еще в бытность свою пиратом спрятал сэр Генри Морган. Альварес Торрес». Риган покачал головой. Клерк был уже в дверях, когда хозяин вдруг окликнул его: «Пусть войдет немедленно». Оставшись один, Риган беззвучно рассмеялся, обмозговывая пришедшую ему в голову идею. «Молокосос, щенок!» — бурчал он сквозь облако дыма, раскуривая сигарету. «Воображает себя львом, точно он сам, старик РГМ. Хорошая порка, вот что ему нужно, и старый стрельный воробей Риган уж позаботится об этом». Английский язык сеньора Альвареса Торреса был столь же безукоризнен, как и его модный весенний костюм. И хотя смуглая кожа выдавала его латиноамериканское происхождение, а блеск черных глаз достаточно красноречиво говорил о том, что в этом человеке течет давняя смесь испанской и индейской крови, он казался настолько типичным нью-йоркцем, что Томас Риган большего и желать бы не мог. «После многих лет упорного труда и поисков, — начал Торрес, — я, наконец, догадался, где спрятан клад сэра Генри Моргана. Я уверен, что он зарыт на Москвитовом берегу. Скажу точнее, до него не больше 1000 миль от лагуны Чириквы, а ближайший к нему город, судя по всему, Бокас-дель-Торо. Я там родился, хотя образование получил в Париже, знаю местность как свои 5 пальцев. Для такой экспедиции достаточно было бы маленькой шхуны, ведь снарядить ее недорого обойдется, совсем недорого. Зато какая будет прибыль! В награду целое сокровище». Сеньор Торрес умолк. Ему не хватало слов, чтобы выразиться определеннее, но Томас Риган, крутой и жесткий человек, привыкший иметь дело с людьми такого же склада, как и он сам, начал вытягивать из него сведения, точно адвокат, ведущий перекрестный допрос.